Глава 16. В заоблачных гнездовьях. Кая стояла на краю пропасти, крепко вцепившись в узловатый причудливый корень сосны. Корень был давно мертвый, но держал дерево не хуже живого. Множество сосен, высохших и зеленых, повсюду врастали в отвесные скалы, сопротивляясь горным ветрам. А если посмотреть вниз... О, лучше этого не делать... Голова девушки закружилась, то ли от ужаса, то ли от восторга. Клочья облаков неторопливо проползали под ногами, то скрывая бездну, то распахивая ее, будто роспись на бубне. Вспыхивало голубое небо, и солнце на миг озаряло бескрайние лесные просторы, Пахьелы. «О, даритель душ!» — шептала Кая. «Как же красив мир, когда глядишь на него из твоих небесных чертогов!» «Вот бы распахнуть крылья, сделать шаг и полететь!» Только не так, как в прошлый раз. Воспоминание о недавнем полете отрезвило Каю, заставило попятиться от края пропасти. В воздухе она, правда, оказалась не по своей воле. Какая уж тут воля, когда в тебя запускают когти и рывком уносят в небо. Нет, Кае уже был, чуть-чуть, одним глазком, знаком шаманский полет. Но одно дело, когда дух взмывает ввысь и летит, свободный от тела, невесомый и всевидящий, и совсем другое, когда тебя тащат неведомо куда. Ветер свистит в ушах и обжигает кожу, а пытаешься вырваться, так чьи-то когти сжимаются все крепче, и земное тело кажется нелепой обузой тут, в вышине. Вот сейчас исполинская птица разожмет хватку, и полетишь вниз кувырком, тяжелый, неуклюжий, беспомощный. Так что Кая скоро перестала вырываться, а черное пятно лесного озера, где она едва не погибла, уже бесследно пропало среди ельников. Холодный ветер бил в лицо, вышибая слезы. Кая пыталась разглядеть, кто ее несет, но видела лишь крепко держащие ее огромные когтистые лапы. Да черные крылья опускались и поднимались, застилая солнце. Куда ее тащат? Зачем? Вот уж угодила из огня да в полымя. «О, мать-чайка, спаси свою меньшую дочь!» Внизу тянулись волны лесистых взгорий. Вверх, вниз, снова вверх, еще выше. Иногда, когда вершина очередной поросшей лесом горы приближалась, Кая видела, как по деревьям скользит широкая тень. Потом начались скалы. Сперва они торчали над лесами, словно серые клыки. Понемногу деревьев становилось все меньше, а скал все больше. Затем все вокруг вдруг окуталось холодным летучим туманом. Кая не сразу поняла, что это облака. А огромная птица с натугой била крыльями, поднимая ношу все выше. Они поднялись над облаками, и в глаза Кае ударило солнце. Отвернувшись, она взглянула вниз, и у нее перехватило дух. Отвесный утес, поросший корявыми соснами, выступал над клубящимися облаками. А над утесом велись такие же огромные птицы, как та, что несла Каю. Снова удар крыльями, последний рывок вверх, и Кая мягко упала на каменистую площадку среди сосен, можжевельников и трепещущих на ветру горных цветов. Она сразу попыталась встать, но ноги подогнулись, и Кая уткнулась носом в твердую землю, как тряпичная кукла. Никогда в жизни она не испытывала такой беспредельной слабости. Множество голосов доносились будто издалека. Кая не сразу осознала, что понимает их. «Кто ты, малютка?» — спрашивали ее на языке саами, причудливо выговаривая слова. «Из какого роду племени?» «Она не слышит. Хищный сейт высосал из нее жизнь». «О, бедняга! Помоги ей, Янне!» «Да чем же я помогу? Только Аккалоухи может вернуть жизнь. Но для человека она не станет. Ай, ладно, несите ее скорее в ледяное гнездо». То был голос Янне. Теперь Кая сразу узнавала Тунью, хотя еще не очень различала прочих людей и птиц. Янне отличалась от прочих сородичей. Она была самой высокой из племени, а когда распахивала истинно черные крылья, они, казалось, застилали небесный свет. Голос у Туньи был властный, резкий, молодой и испуганный. Да, Янне чего-то боялась. Что было дальше, Кая помнила плохо. Она как следует пришла в себя уже в одном из больших плетеных гнезд, которые туны во множестве вили на своем утесе. Она лежала, укутанная в теплый мягкий пух, все еще слабая, но определенно живая. С тех пор прошло уже немало дней. Кая понемногу поправлялась. О ней заботились, не обижали и даже ни о чем не спрашивали. Кайя не забывала благодарить тунов, но она уже не верила доброте незнакомцев, да и, по правде сказать, ее беспокоило лишь одно. Вот в небе возникли две точки. Двое крылатых вынырнули из облака, издалека совершенно неотличимые от черных орлов. «Оба чернокрылые», — подумала Кайя. «Значит, это Янне и Анка?» Сердце застучало быстрее. Анка был тот, кого она спасла из заколдованной сетки. «Ты хотела видеть нас, малютка-чайка?» Двое тунов опустились перед девушкой на край скального карниза, ничуть не заботясь о головокружительной пропасти прямо за спиной. Сейчас со сложенными крыльями они выглядели почти как обычные люди в длинных до пят косматых плащах. Ветер трепал черные волосы, схваченные на лбу серебряными очельями. Однако, если приглядеться, сходство с людьми было не слишком много. Темные, глубоко сидящие глаза без зрачков то казались провалами на бледных лицах, то неподвижные и лишенные всяких чувств, не мигая, смотрели на солнце. А уж если взглянуть на когтистые лапы... Кайя пока не разобралась, кто главный в гнездовье тунов. У них даже возраст понять сложно. Все бледные, тонкие, с мощными крыльями. Кто эти двое? Брат и сестра? Муж и жена? Янны, наверное, глава рода, а вот Танка... «Он кто? Охотник? Разведчик? Воин? Или туны каким-то своим законом живут?» Эти двое отличались от прочего племени. Лишь они были чернокрылыми. С Кайей они говорили на языке саами, которым владели как родным, а между собой общались странным птичьим клёкотом и на язык-то непохожим. «Я...» — Кайя, спохватившись, поклонилась. «Да, Янне, я хотела поговорить с тобой и с Анкой. Еще раз поблагодарить и...» Высокая Тунья прищурилась. «Ты глотаешь слова и мнешься, малютка-чайка. Что тебя тревожит? Ты как будто хочешь попросить нас о том, что нам не понравится». «Возможно, так и есть», — опустив глаза, сказала Кайя. «Вы спасли меня, выходили, и я буду вечно благодарна вам за это, но я потеряла то, что мне дорого. Этот камень-оборотень похитил моего Сайву Аляпку и великую корону». «Железную шапку?» Черные глаза Янны будто подернулись коркой льда. «Ту, про которую ты кричала, когда мы тебя уносили?» «Да», — взволнованно подтвердила Кайя. «Черная ветка успела утащить ее под воду. Великая корона не должна достаться лесной нежити. Я должна вернуть ее. Прошу, вы могущественны, вы добры, вас целое племя». Туны быстро переглянулись, но Кайе показалось, что за этот миг они сказали друг другу очень многое. «Объясни ей», — бросила Янна и легким шагом направилась вниз по склону в сторону главного гнездовья тунов. Кайя и Анка остались вдвоем. Чернокрылый молчал, то ли собираясь с мыслями, то ли ожидая вопросов от собеседницы. Кайя переминалась с ноги на ногу, искоса поглядывая на нелюдей, и чувствовала, как по щекам ползет румянец. Сейчас Анка уже совсем поправился. Он выглядел здоровым, крепким, уверенным в своей силе. Совсем не как тогда, когда он, измученный добычей, умирал в путах колдовской сети. Кайя старалась не таращиться, но не могла отвести восхищенного взгляда. Как он красив! Серебро сияет на лбу, на шее, на запястьях. Грозная, смертельно опасная птица и в то же время молодой мужчина с резкими чертами лица, укутанный в плащ из собственных перьев. Взгляд никогда не мигающих глаз, устремленный на Кайю, был загадочным и немного пугающим. «Ты грустишь, чайка?» — произнес он наконец. «Почему малютка Саами не радуется спасению? Ты плачешь и кого-то зовешь во сне, а днем бродишь одна с таким видом, словно потеряла семью. Тебе плохо в гнездовье рода Кивутар?» «О, нет!» — поспешно ответила Кайя. «Вы очень добры ко мне, и я не всегда грущу». «Да, я слышал, как ты вчера пела песни своего народа», — усмехнулся Тун. «Все птенцы, что еще не встали на крыло, собрались послушать тебя». «Почему ты все время зовешь меня Саами? Я из другого племени, хоть и родственного». «Мы зовем так всех людей», — ответил Тун. «Да и сами они себя так зовут, ведь Саами и значит «люди». Так ответь мне, чайка, почему тебе нет покоя ни днем, ни ночью? Из-за потерянного Сайво или из-за той железной шапки?» Кайя кивнула, а Анка помолчал. «Позволь, расскажу тебе кое-что. Когда твой воробышек обнаружил, что мы следим за тобой?» «А...» — Кайя задумалась. Да как раз перед тем, как я нашла тебя, висящего в коконе». «Он заметил нас намного раньше», — сказал Анка. «Просто ты не слушала его, а зря. Ты плыла прямо в ловушку, чайка. Хищный сейд заманивал тебя, ввел прямо в свое логово. Он давно приметил твою ношу в том берестяном коробе. Да и ты ему сгодилась бы. Не надейся, что он так просто утопил бы тебя». «Хищный сейд?» — дрогнувшим голосом повторила Кайя. «Так тот злой колдун, что притворялся камнем...» «Или злой камень, который притворялся человеком. Здесь такие порой встречаются. Эту землю неспроста зовут краем летучих камней. Может, здесь и людей из-за этого почти нет. Впрочем, обычно сейдам нет дела до всяких там теплых, мягких однодневок. Они любят тишину и безмолвие необитаемых гор и долин, где ничего не меняется тысячелетиями. Порой бывает, какой-нибудь беспокойный сейд обернется человеком и переселится на юг. Находит на них такая блажь – пожить среди людей. Иные и жену возьмут, и деток нарожают. А вот для других люди – еда». Кайя поежилась, потом подняла голову и взглянула на Туна. «Ты говоришь «люди», но ведь ты попался в ловушку, расставленную не на человека». «Так и есть», — помрачнел Анка. «И не я первый. Поначалу мы и понятия не имели, что в наших краях завелся хищный сейд. Сперва он сидел тихо в своем озере. Может, и охотился на людей, мы не знали. До нас это и не касалось». «Откуда он сюда пришел?» — подала голос Кайя. «Зачем?» Анка пожал плечами. «Кто же знает. Может, он утратил страх, как многие подобные хищники, и сами начали на него охоту. Может, напал на кого-то себе не по зубам. А здесь у нас тихо, спокойно. На побережье, конечно, суета. То корабль разобьется, то изгнанники забредут». «Так чего этот колдун хотел от меня? И от тебя?» «От тебя не знаю, да и предполагать не хочу», — спокойно ответил Тун. «А что касается меня или другого Туна, изволь. Так-то ему все равно, кого ловить, лишь бы крылатый». «Крылатый? Ему нужны ваши крылья?» «Перья», — уточнил Анка, — «вырванные из живого. Колдун ждал, пока я ослабну. Когда ты нашла меня, я висел там, опутанный колдовской сетью, уже 3 дня». Кайя охнула, а Тун продолжал. «Родичи, конечно, искали меня повсюду, но не видели ослепленные его колдовством. Заклятие было сплетено против тунов, а не против людей. Сами с побережья в лес заходить опасаются. Видно, знают, кто тут завелся. Мне повезло, что ты оказалась рядом и смогла увидеть меня». «Как же он поймал тебя?» — спросила девушка. «Я увидел мою старшую сестру», — мрачно сказал Тун. «Призрак пропавшей сестры, которую ищу уже несколько лет». «Заманил на призрака?» Кайя сразу вспомнила кости на одиноком валуне посреди озера и мертвую девочку в черном лесу. Да она и сама попалась в точно такую же ловушку. «Тот сейд и меня подманил на призрака», — прошептала девушка. «Но ведь он же камень. Откуда он знает, на что подманивать людей?» «Охотник должен знать свою добычу. Чего люди боятся, что любят. Кому пойдут на помощь, не раздумывая. Ради чего забудут даже о собственной жизни. Что ты там шепчешь, чайка?» «Та девочка», — громче сказала Кайя. «На ней была одежда без обережных узоров. Я думала, это погребальная одежда. Но она сказала, что ее принесли в жертву. Я теперь поняла, кто...» «Она была из племени тех, проклятых, утративших богов и родину. Видно, бывший род Лахтака откупился ею от хищного сейда. Отдали как самую слабую и бесполезную». Кайе вдруг вспомнился крылатый призрак в рогатой короне, что возник и пропал в устье лесной реки. Никакой это был не коврай. Кайя спрятала в ладони лицо, полыхнувшее от стыда. «Я-то самоуверенно считала, что сам отец шаманов ведет меня верным путем. О, как я была глупа! Ведь это хищный сейд заманивал меня к своему логову. Обещала же себе стать осторожнее, едва вырвавшись от чакли. Может, и чакли напали на меня по его приказу». Лишь теперь Кайя осознала. С того мига, как волны принесли ее лодку к берегу Пахьелы, за ней, вернее, за ее великой короной, велась охота. «Здесь до нас хищному сейду не добраться», — продолжал Анка. Некоторые сейды умеют летать, но не этот, обратившийся к прожорливым духам Нижнего мира. Видно, для него это невыносимо. Вот он и собирает себе крылья, чтобы добраться до наших гнездовий. Если бы не ты, с моими крыльями и моей кровью проклятый черный камень стал бы летучим и погубил бы нас. Поэтому после того, как ты разрезала ту сеть и напоила меня, мои сородичи непрерывно следовали за тобой». Они знали, что злодей ведет свою охоту, и оберегали тебя, чайка, и вырвали из ловушки колдуна, так же, как ты спасла меня. Анка торжественно склонился перед Кайей. Она ответила ему таким же благодарным поклоном. «Янна считает, что ты еще не оправилась. Род Кивутар решил, живи с нами сколько хочешь. Когда скажешь, мы отнесем тебя к людям, что кочуют по южным пределам Пахьелы, но не дальше». Пересекать границу нашему роду запрещено богами. «А как же корона?» Лицо Анки стало суровым. «С ней мы помогать тебе не станем». У Каи все внутри упало. «Но почему?» «Таково решение Акки Лоухи». «Лоухи?» Кае смутно вспомнились взволнованные возгласы Янны. «Но Акка Лоухи не захочет. Тащите ее в ледяное гнездо». «Кто это Лоухи?» «Ваша шаманка?» «Наша богиня», коснувшись когтистой руки груди, ответил Тун. Тянулись долгие летние дни. Если бы не навязчивые мысли о потерянной короне и пропавшем Сайво, Кае было бы совсем неплохо в гнездовье рода Кивутар. Летучее племя заботилось о ней и в то же время не докучало. Вдобавок, некоторые туны неплохо владели саамской речью. Кае не раз задумывалась, почему? Значит, все же есть в Пахьеле люди, и туны с ними общаются. Для житья ей выделили одно из плетеных гнезд среди скал. Кая изучила его с большим любопытством. Взрослые туны были способны спать прямо на деревьях, уцепившись мощными когтями за толстую ветку и с головой закутавшись в крылья. Блестящие, плотные, как броня, непроницаемые для дождя и снега. Однако для выращивания птенцов они вили гнезда. Вернее, плели из тонких и крепких сосновых корней. Когда-то Кая помогала Акке Кэр плести из таких корней сети и помнила, как тяжела эта работа. И теперь восхищалась, глядя на круглое, подобное огромной корзине гнездо с узким входом-лазом. Какое красивое плетение! Внутри ни ветерка! Тунье гнездо было очень теплым. Дно его устилал густой покров из пуховых перьев. Тунья Тениль, Кая успела с ней подружиться, сказала... «Матери выщипывают для птенцов лучшие перья из своей груди. Эти перья самые мягкие и теплые на свете, а еще они целебны. Если в них погрузить истощенного или раненого, он поправится намного быстрее». «Что же, я обделила чьего-то птенца, заняв его гнездо?» — встревожилась Кая. «Нет», — погрустнела Тунья. «В этом гнезде никогда не будет птенцов. Его хозяйка пропала без вести давным-давно». Кая кивнула, вспомнив узкий череп, на который наткнулась тогда в бару. Теперь он лежал на вершине утеса, на особой скале. Огня туны не разводили, пернатые его опасались. Дичь и рыбу, пойманную в окрестных озерах, поедали сырой, иногда подсоленной или вяленой. Каю время от времени относили к подножию утеса, за ягодами. Там, внизу, как раз наступала пора черники и морожки. А сильные когтистые лапы тунов куда больше годились для того, чтобы хватать скользкую рыбину, упав на нее с высоты, чем для сбора ягод. Добычей пищи туны были заняты весь день. До самого заката в гнездовье никого не было, кроме малых птенцов да туней, что за ними приглядывали. Птенцы тунов, большеглазые и почти круглые из-за густого серого пуха, сперва дичились гостьи, а потом принялись надоедать ей, пока матери им не запретили. Птенцы очень забавляли Каю и порой будили в ней чувство глубокой нежности, какого она прежде не знала. «Вот бы остаться тут жить навсегда», — невольно думала девушка, глядя, как возятся и пищат пуховые комочки. «А что, Янна же сказала, живи сколько хочешь. Интересно, если выйти замуж за Туна, кто родится, человек или...» Над головой пронеслась тень, и прямо в кучу птенцов плюхнулась окровавленная туша олененка. Веселый писк мгновенно сменился свирепым клёкотом. Дети накинулись на лакомство, отпихивая друг друга несуразно большими лапами, и принялись яростно рвать тушу на части. «Нет-нет», — подумала Кая, оторопела, глядя на кровавое пиршество. родить ребенка от Туна. Храните меня, боги!»